Вскоре оказалось, что вообще на этих господарей была плохая надежда, и что они в своих политических действиях руководствовались прежде всего личными выгодами, чувством мести, эгоистическими расчетами. Трудно составить себе точное понятие о настоящих намерениях, желаниях и надеждах этих союзников Петра. Доносы, официальная ложь, коварство, хитрость — все это стояло на первом плане в действиях и Кантемира, и Бранкована. При таких обстоятельствах положение Петра легко могло сделаться чрезвычайно опасным. Надеясь на этих союзников, царь слишком далеко зашел в неприятельскую страну. Приходилось дорого поплатиться за ошибку, заключавшуюся в чрезмерном доверии к такого рода союзникам. Впрочем, нет сомнения, что и Турция не надеялась на успех. Во время пребывания Петра в Яссах султан через господаря Бранкована сделал царю предложение окончить разлад миром. Петр отверг это предложение, ибо тогда частью не поверено, паче же того ради не принято, как сказано в официальном рассказе об этих событиях, дабы не дать неприятелю сердцем. Сноска. Полное собрание законов. Номер 2410. Там не сказано о том, что говорится в статье Кочубинского, будто турки обещали России все земли вплоть до Дуная. Конец сноски. Таким образом, Петр решился отправить отряд войска в Валахию для возбуждения к бунту этой страны. Сам же он двинулся к берегам Прута, где дело очень скоро дошло до страшного кризиса. Русское войско, 30-40 тысяч человек, очутилось окруженным в пятеро сильнейшим татарско-турецким войском. Надежда на союзников, турецких христиан, заманивших царя слишком далеко в неприятельскую страну, оказалась тщетной. В своей «Гистории Свейской войны» Петр замечает о положении дела. Хотя и опасно было, однако же, дабы и христиан, желающих помощи в отчаянии не привесть, на сей опасный весьма путь для неимения провианта позволено. Петр, разгневанный на Бранкована, написал к нему письмо, в котором требовал исполнения данных обещаний и прежде всего присылки 100 вазов с припасами. Бранкован отвечал, что не считает себя связанным договором, так как русские не вступали в Валахию и отныне прекращает всякие сношения с ними и мириться с турками. Действительно, лишь только великий визирь вступил в Молдавию, Бранкован вышел к нему навстречу и предоставил туркам все те припасы, которые он приготовил для Петра. Переход Бранкована на сторону турок имел самые плачевные последствия для русских. В то время как изобилие царствовало в стане мусульманском, у русских чувствовался голод. К довершению несчастья саранча уничтожила все посевы и всю траву в Молдавии. Сноска, Кочубинский, страница 62, конец сноски. 8 июля произошло первое столкновение с турецким войском. Неопытные молдаване подались назад, зато русское войско устояло, и только в следующую ночь было решено отступление, во время которого 9 июля турки еще раз напали на русское войско, сражавшееся храбро и успевшее укрепиться в лагере. Положение сделалось отчаянным, войско было истомлено битвой и зноем, съестных припасов оставалось очень немного, помощи ниоткуда. Превосходство сил неприятеля исключало для русского войска возможность пробить себе путь через турецкий лагерь, оставалась надежда на переговоры, и эта надежда усилилась известием, полученным через пленных турок, что и в армии визиря господствовало уныние, что янычары, сильно пострадавшие в схватке с русскими, роптали и отказывались от продолжения военных действий. Рассказывают, что Петр в эту критическую минуту был готов решиться на странный шаг. Он призвал к себе гетмана Никульче и спросил его, не может ли он провести его и царицу до границ Угрии, но так, чтобы неприятель не мог заметить его ухода. Покидая войска, Петр оставлял главное начальство над ними, Шереметьеву и Кантемиру, с приказанием держаться в Молдавии до тех пор, пока он не возвратится назад с свежими силами. Но гетман отсоветовал Петру решаться на такой опасный шаг, представляя на вид, что, может быть, уже вся Верхняя Молдавия занята турками. В случае плачевного исхода, говорит сам Никульче, я не хотел принять на свою голову проклятий всей России. Сноска. Кочубинский. Страница 64. Конец сноски. Этот рассказ, сам по себе не лишенный правдоподобия, не подтверждается никакими другими данными. Как бы то ни было, царь оставался в лагере, разделяя с войском всю опасность отчаянного положения. Рассказывают далее, что царь, когда не было надежды на спасение, писал сенату, что он с войском окружен в 7 крат сильнейшей турецкой силой, что предвидит поражение и возможность попасть в турецкий плен. Если, сказано в этом мнимом письме царя к сенату, случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим царем и государем и не исполнять, что мною, хотя бы то по собственноручному повелению от нас было требуемо, покамест я сам не явлюся между вами в лице моем. Но если я погибну, и вы верные известия получите о моей смерти, то выберите между собою достойнейшего мне наследника. Этот рассказ не соответствует историческому факту и оказывается легендой, выдумкой позднейшего времени. Сноска. В первый раз об этом мнимом письме говорилось в анекдотах Штелина, который при этом ссылается на устный рассказ князя Щербатова. Устрялов уже в 1859 году в «Месяцеслове», изданном Академией наук, доказал несостоятельность этой легенды. Соловьев замечает в 16 томе, страница 94-я, мы не считаем себя вправе решительно отвергать достоверность этого письма. Особенно тщательно был исследован этот вопрос в прекрасной статье Видберга «Древняя и новая Россия» за 1875 год, выпуск 3, страницы 256 и следующие. Он решительно отвергает достоверность рассказа, и мы вполне соглашаемся с его доводами. Возражение Белова в «Древней и новой России» за 1876 год, выпуск 3, страница 404, не могли изменить нашего взгляда. Особенно важным оказывается разногласие между тоном и содержанием достоверного письма от 15 июля и мнимым письмом от 10 июля. Конец сноски. Петр не предавался в такой мере отчаянию, не считал себя погибшим и не думал, как о средстве спасения России, о выборе царя из членов Сената, между которыми даже не было лиц, пользовавшихся особенным доверием Петра. В сущности, даже нет основания придавать такому письму, если бы даже оно и было написано, значение геройского подвига, свидетельствовавшего будто о самоотвержении и патриотизме. Нет сомнения, что русское войско накануне кризиса сражалось храбро. Немного позже Петр в письме к сенату хвалил доблесть армии, сознавая, впрочем, что никогда, как и начал служить, в такой деспирации не были. Сноска. Соловьев, том 16, страница 96, конец сноски. Тут-то именно оказалось, что русское войско со времени Нарвской битвы научилось весьма многому. Однако храбрость и дисциплина при громадном превосходстве сил турок не помогали, и приходилось думать о заключении перемирия. К счастью, и в турецком лагере желали прекращения военных действий. Янычары волновались. К тому же получено известие, что генерал Рённе занял Браилов. Захваченные в плен турки объявили, что визирь желает вступить в мирные переговоры. Это заявление подало русским слабую надежду выйти мирным путем из своего ужасного положения. Шереметьев отправил к визирю трубача с письмом, в котором предлагалось прекратить кровопролитие. Ответа не было, и Шереметьев послал другое письмо с просьбой о наискорейшей резолюции. На это второе письмо визирь прислал ответ, что он от доброго мира не отрицается, и что прислали для переговоров знатного человека. Сноска. Мы следуем рассказу Соловьева, основанному на архивных данных. По молдавским источникам визирь, узнав о взятии Браилова, сделал первый шаг к открытию переговоров. Конец сноски. Тотчас же Шафиров с небольшой свитой отправился в турецкий лагерь. Из данного ему царем наказа видно, что Петр считал свое положение чрезвычайно опасным. В наказе было сказано: первое. Туркам все города, завоеванные, отдать, а построенные на их землях разорить, а буде заупрямиться позволить отдать. Второе. Буде же о шведах станут говорить отданием лифляндов, а буде на одном на том не могут довольствоваться, то и прочее помалу уступить, кроме Ингрии, за которую буде так не захочет уступить, то отдать Псков, буде же того мало, то отдам и иные провинции, а буде возможно, то лучше б не именовать, но на волю сатанинскую положить. Третье. О Лещинском буде станут говорить «позволить на то». Четвертое. Впрочем, что возможно Салатана всячески удовольствовать, чтоб для того за шведа не зело старался. Сноска цитируется по Соловьеву, том 16, страница 91, конец сноски. Как видно, царь прежде всего думал об удержании за собой Петербурга. Для этой цели он был готов жертвовать в случае необходимости разными русскими областями. То обстоятельство, однако, что при открытии переговоров не было вовсе речи о капитуляции всей русской армии, но лишь о заключении между Россией, Турцией и Швецией окончательного мира, свидетельствует о жалком образе действий визиря. Если бы турки продолжали военные действия и принудили русских сдаться, то положение порты при ведении переговоров было бы гораздо выгоднее. Здесь, очевидно, действовал подкуп. Царь позволил Шафирову обещать визирю и другим начальным лицам значительные суммы денег. О ходе переговоров, продолжавшихся два дня, мы знаем немного. В молдавских источниках рассказано, что турки действительно заговорили об отдаче шведам завоеванных областей, об особенно деятельном и успешном участии Екатерины в переговорах, упомянуто в некоторых источниках, однако при отсутствии более точных данных об этом деле мы не можем определить меру заслуги, оказанной в данном случае Екатериной Петру и государству. Как бы то ни было, благодаря, как кажется, более всего продажности турецких сановников, ловкий Шафиров уже 11 июля мог известить царя о благополучном окончании переговоров. Главные условия были следующие. Первое. Отдать туркам Азов в таком состоянии, как он взят был. Новопостроенные города Таганрог, Каменный Затон и Новобогородицкой на устье Самары разорить. Второе. В польские дела царю не мешаться, казаков не обеспокоить и не вступаться в них. Третье. Купцам с обеих сторон вольно приезжать торговать, а послу царскому впредь в Царьграде не быть. Четвертое. Королю шведскому царь должен позволить свободный проход в его владение, и если оба согласятся, то и мир заключить. Пятое. Что подданным обоих государств никаких убытков не было. Шестое. Войскам царя свободный проход в свои земли позволяется. До подтверждения исполнения договора Шафиров и сын фельдмаршала Шереметьева должны оставаться в Турции. Легко представить себе радость русских, когда они узнали о заключении мира. Радость была тем сильнее, чем меньше было надежды на такой исход. Один из служивших в русском войске иностранцев говорит: «Если бы поутру 12 числа кто-нибудь сказал, что мир будет заключен на таких условиях, то все сочли бы его сумасшедшим. Когда отправился трубач к визирю с первым предложением, то фельдмаршал Шереметьев сказал нам, что тот, кто присоветовал царскому величеству сделать этот шаг, должен считаться самым бессмысленным человеком в целом свете, но если визирь примет предложение, то он, фельдмаршал, отдаст ему преимущество в бессмыслии». Петр, привыкший в последние годы к победам, тяжко страдал в несчастье, излагая положение дела и изъявляя сожаление, что должен писать о такой материи, он сообщил сенату об условиях договора, прибавляя: «Итако тот смертный пир сим кончился. Сие дело есть, хотя и не без печали, что лишиться тех мест, где столько труда и убытков положено, однако ж чаю сим лишением другой стороне великое укрепление, которое несравнительную прибылью нам есть». Из этих слов видно, какое значение Петр придавал Петербургу и вообще северо-западу, другой стороне. Меньшиков вполне разделял взгляд Петра на этот предмет. Он писал царю о своей радости по случаю скорого окончания войны. Затем он заметил: «Что же о лишении мест, которым много и труд, и убытки положены, и в том да будет воля оная, место давшего и паки тех мест нас лишившего Спасителя нашего, который, надеюсь, что по своей к нам милости, либо паки оное по времени вам возвратит, а особливо он и убыток сугубо наградить изволит укреплением сего места Петербурга, которое, правда, воистинно несравнительную прибылью нам есть. Ныне же молим того же всемогущего Бога, дабы сподобил нас вашу милость здесь вскоре видеть, чтоб мимошедшие столь прежестокие горести видением сего парадиза вскоре в сладость притворитесь могли». Сноска. Соловьев. Том 16, страницы 96 и 97, конец сноски. Петр без препятствия мог с войском возвратиться в Россию. Исполнение договора, заключенного с турками, встретило затруднение. Помехою этому, между прочим, был сам Карл XII, крайне раздраженный состоявшимися между Турцией и Россией соглашением и не желавший пока покидать турецкие владения, в которых он находился. Царь приказал Апраксину не отдавать Азова туркам, прежде чем не получит от Шафирова известие, что султан подтвердил прудский договор, и Карл XII выслан из турецких владений. Шафиров и молодой Шереметьев, находившиеся в руках турок, очутились в весьма неловком положении. Царь медлил выдачей Азова, чего стоило ему очищение и разорение этой крепости, видно из его письма к Апраксину от 19 сентября. «Как не своею рукою пишу, нужда турок удовольствовать, пока не услышишь о выходе короля шведского и к нам не отпишешься, Азова не отдавай, но немедленно пиши, к какому времени можешь исправиться, а испражнение весьма надобно учинить, как возможно скоро из обеих крепостей. Таганрог разорить, как возможно, низко, однако же не портя фундамента, ибо может Бог по времени инаково учинить, что разумному досыть. Сноска. Соловьев, том 16, страница 103, конец сноски. Между тем турецкие сановники дорого поплатились за Прутский договор. Султан узнал через недоброжелателей визиря, что при заключении мира дело не обошлось без русских обозов с золотом, отправленных в турецкий лагерь. Визирь был сослан на остров Лемнос. Некоторые из сановников, участвовавших в заключении мира, были казнены. Отношение к Турции после Прутского договора не только не улучшилось, но становилось все более и более натянутым. Каждую минуту можно было ожидать возобновления военных действий. Шафирову, однако, удалось избегнуть нового разрыва с Портой. В своих письмах к царю он сильно жаловался на происки французского посла, постоянно действовавшего в интересах Швеции и старавшегося возбуждать Порту против России. Дошло до того, что султан требовал уступки некоторой части Малороссии, чтобы заручиться миролюбием России. Все это заставило Петра, наконец, очистить Азов и срыть Таганрог. При посредстве Голландии и Англии был заключен в Адрианополе 24 июня 1713 года окончательный мир с Турцией. Сноска. Многие подробности в письмах Толстого и Шафирова к царю у Соловьева в томе 16, страницы со 104 по 129, конец сноски. Союзники царя, турецкие христиане, очутились в отчаянном положении. Недаром Кантемир в лагере на берегу Прута умолял царя не заключать мира с Турцией. Он сам, а вместе с ним и многие молдаване, переселились в Россию. Молдавия же жестоко пострадала от опустошения огнем и мечом турками. В надежде на успех русского оружия и черногорцы, и сербы ополчились против Порты. После получения известия о Прутском договоре они должны были думать о мире с Турцией. Однако сношения между ними и Россией с тех пор не прекращались. У черногорцев Петра восхваляли в народных песнях. В 1715 году владыка Даниил прибыл в Петербург, где просил помощи для борьбы против Турции и получил сумму денег – портрет царя и манифесты к населению Черной горы. Сноска. Кочубинский. Страницы с 70 по 93. Соловьев. Том 16. Страницы 130. А также с 403 по 405. Конец сноски. Хотя греки и не принимали непосредственного участия в этих событиях, однако неудача Петра на Пруте все-таки была страшным ударом, нанесенным и их интересам. Афининин Либерио Колетти, хотевший набрать несколько тысяч греков для действий против турок, узнал в Вене о Прутском мире. «Теперь, — говорил он в отчаянии, — все греки, полагавшие всю надежду свою на царя, пропали». Сноска. Соловьев, том 17, страницы 99-100, конец сноски. Петр сам, как мы видели, надеялся на приобретение вновь Азова при изменившихся к лучшему обстоятельствах. Он не дожил до этого, однако во все время его царствования поддерживались сношения с христианами на Балканском полуострове. Многие молдаване, валахи, сербы и прочие вступили в русскую службу. Вопрос о солидарности России с этими племенами, поднятый Юрием Крижаничем, с того времени играл весьма важную роль в восточных делах. Недаром известный серблянин для турецких христиан надеялся на Россию как на источник и умственного, и политического развития этих подданных султана. Во время Петра кое-что было сделано для просвещения этих народов. Сербский архиепископ Моисей Петрович, приехавший в Россию поздравить Петра с ништадтским миром, привез от своего народа просьбу, в которой сербы, величая Петра новым Птоломеем, умоляли прислать двоих учителей латинского и славянского языков, также книг церковных. «Будь нам второй апостол, просвети и нас, как просветил своих людей, да не скажут враги наши, где есть Бог их». Петр велел отправить книг на 20 церквей, 400 букварей, 100 грамматик. Синод должен был сыскать и отправить в Сербию двоих учителей и прочее. Сноска. Соловьев. Том 18. Страница 194. Конец сноски. Прусский поход, имевший весьма важное значение в истории восточного вопроса, не лишен значения и для истории Северной войны. Попытка Карла XII победить Петра посредством турецкого оружия оказалась тщетной. Несмотря на страшную неудачу в борьбе с Портой, положение Петра относительно Швеции оставалось весьма выгодным. Кризис 1711 года в Молдавии не мог уничтожить результатов Полтавской битвы, однако до мира со Швецией было еще далеко. Борьба продолжалась с тех пор еще целое десятилетие.